«Понимаешь, — сказал он ей, — я сейчас вроде как красуюсь в чужой одежде. Видишь ли, этот вот магазин...» И он рассказал ей свою историю. «На севере, в маленьком городке Фейервейл, есть магазин, торгующий всем, что нужно в фермерском хозяйстве. Сэм работал там, помогая отцу. Подразумевалось, что потом дело перейдет к нему по наследству. Год назад отец умер, и тогда Сэму сообщили плохие новости. Да, конечно, магазин переходит к нему, плюс около 20 000 отцовского долга. Дом, товары, даже страховка — все уходило в счет долга. Отец никогда не говорил Сэму, что частенько вкладывал деньги в другой вид бизнеса — игру на тотализаторе, но дело обстояло именно так. У Сэма теперь оставалось только два варианта — объявить себя банкротом или попытаться выплатить долги. Сэм выбрал второе. «Это дело приносит прибыль», — объяснил он. «Я, конечно, не стану богачом, но если управлять магазином как следует, можно получать стабильную выручку в 9-10 000 в год. А если я смогу выставить приличный выбор разных машин для сельскохозяйственных работ, может, даже больше. Я уже выплатил 4 000 с лишним долга, и думаю, что еще пару лет я расплачусь полностью». «Но я не понимаю, если ты столько должен, как ты можешь позволить себе этот круиз?» Сэм широко улыбнулся. «Я выиграл соревнование. Ну да, кто больше всех получит выручки от продажи сельскохозяйственной техники? Спонсором было отделение фирмы, которая ее производит. Я вовсе и не пытался выиграть эту поездку, просто вертелся как мог, чтобы быстрее выплатить долги. Они меня уведомили, что я занял первое место в своем округе. Я пытался получить приз с деньгами, но они ни в какую, или круиз, или ничего. Ну что ж, этот месяц не будет напряженным. Своему помощнику я доверяю. Я подумал, что отдохнуть за чужой счет тоже не так уж плохо. Вот так я оказался здесь и встретил тебя». Он невесело улыбнулся и вздохнул. «Да, если бы это был наш медовый месяц, Сэм, но что нам мешает? Я хочу сказать, мы можем...» Однако он снова тяжко вздохнул и покачал головой. «Придется подождать с этим. Может, 2-3 года, пока я не расплачусь со всеми долгами. Я не хочу ждать. И наплевать мне на деньги. Я могла бы уйти из своего агентства, работать в магазине и спать тоже в нем, как приходится делать мне». Он выдавил из себя улыбку, но лицо оставалось таким же безрадостным. «Да, я не шучу. Устроил себе гнездышко в задней комнате, питаюсь в основном бобовыми консервами. У нас, говорят, я так трясусь над каждым центом, что переплюнул даже нашего банкира». «Но к чему все это?» — спросила она. «Я хочу сказать, если ты не будешь так себя ограничивать, то выплатишь долг на 1-2 года позже, и все, а до тех пор я должен жить в Фейервейле. Неплохой городишко, но маленький. Там все друг о друге знают. Пока я вот так веду себя, я вызываю сочувствие и уважение. Они часто покупают мой товар, чтобы просто поддержать меня. Все знают мои проблемы, и всем нравится, что я стараюсь изо всех сил, чтобы решить их. Отец, несмотря на то, как у нас все потом повернулось, пользовался хорошей репутацией. Важно, чтобы эта репутация сохранилась для меня и моего бизнеса, и для нас в будущем. Теперь это стало еще важнее, чем раньше. Разве ты этого не понимаешь?» «В будущем», — Мэри вздохнула, — «ты сказал 2-3 года. Ничего не поделаешь. Понимаешь, когда мы поженимся, я хочу, чтобы у нас был приличный дом, хорошая обстановка, для этого нужны деньги, по крайней мере, возможность взять кредит. Сейчас-то я постоянно оттягиваю расчеты с поставщиками, они это терпят, пока уверены, что все, что я заработаю, пойдет им в уплату долга. Тяжело и не очень приятно, но я знаю, чего хочу добиться, и на меньшее я не согласен. Тебе просто придется немного подождать, дорогая». Она терпеливо ждала и больше не спорила с ним об этом. Но только после того, как ей стало ясно, что ни уговоры, ни другие способы убеждения не заставят его поступить иначе. Так у них обстояли дела, когда круиз завершился. Прошел год с лишним. За это время абсолютно ничего не изменилось. Прошлым летом Мэри приезжала к нему, посмотрела на город, магазин, увидела, что в расчетной книжке появились новые записи, Сэн вернул еще 5000 долларов. «Осталось всего-то 11 000, — гордо объявил он, — справлюсь за 2 года, а может и раньше». 2 года? Через 2 года ей будет 29. Она уж не могла позволить себе устроить сцену, закатить истерику и гордо хлопнуть дверью, как какая-нибудь 20-летняя девица. Мэри отлично понимала, что особого выбора у нее нет. Вряд ли она когда-нибудь встретит еще одного Сэма Лумиса. Она улыбалась, понимающе кивала и отправлялась домой корпеть над бумагами в агентстве Лоуи. И опять, каждый день, приходя на работу, она видела, как старина Лоури получает свои 5% за посредничество. Видела, как он скупает ненадежные закладные и добивает, чтобы прежних владельцев лишили права выкупа, как ловко, выбрав подходящий момент, предлагает немыслимо низкие цены людям, отчаянно нуждающимся в наличных, а потом зарабатывает хорошие деньги, легко и быстро сбывая их имущество. Люди продают и покупают каждый день, а Лоури просто стоит в середине и получает от обеих сторон свои 5% только за то, что сводит покупателя и продавца. Это все, что он делает полезного в жизни. И тем не менее, он был богат. Ему-то не пришло бы ломать спину 2 года, чтобы выплатить 11-тысячный долг. Лоури иногда зарабатывал такую сумму за пару месяцев. Мэри ненавидела его, как ненавидела многих продавцов и покупателей, приходивших в агентство, потому что они тоже были богатыми. Этот Томми Кэссиди был, пожалуй, хуже всех. Крупный делец, скупавшийся в деньгах, которые ему выплачивали за аренду нефтеносных участков. Он ни в чем не нуждался, но постоянно лез в сделки с недвижимостью, выискивал, нет ли поблизости охваченных страхом несчастных людей, чьей бедой можно было бы воспользоваться. Дешево купить, дорого продать. Он хватался за любую возможность выжить лишний доллар. Он мог запросто выложить 40 000 наличными на свадебный подарок дочери и также запросто положить на стол Мэри Крейн 100-долларовую бумажку, это случилось примерно 1/2 года назад, и предложить проехать с ним в Даллас, на уикенд. Это было проделано так быстро, с такой спокойной, непринужденной наглостью, что она просто не успела как следует рассердиться. Затем вошел мистер Лоури, и инцидент был исчерпан. Она ни разу, ни на людях, ни с глазу на глаз не высказала Кэссиди, что думает насчет его предложения. Он ни разу не повторил его. Но она ничего не забыла. При всем желании Мэри не смогла бы забыть слюнявые плотоядные улыбки на жирном лице старика. Она также никогда не забывала, что мир принадлежит таким вот Томам Кэссиди. Они владели всем, они назначали цены. 40 000 за свадебный подарок. 100 долларов, небрежно брошенных перед ней за право 3-дневного владения телом Мэри Крейн. Вот я и взяла 40 000 долларов. Как в старом анекдоте, но то, что произошло, ничуть не похоже на шутку. Она на самом деле взяла деньги, а подсознательно грезила такой возможности очень-очень давно. И сейчас все как бы встало на свои места, словно она осуществила первую часть давно разработанного плана. Сегодня, пятница, вечер последнего рабочего дня недели, банки будут завтра закрыты. Значит, Лоури начнет выяснять, куда делись деньги только в понедельник, когда она не явится на работу в его агентство.